Глава 33. Раш. Я смотрю, как она спит. Лежит поперек кровати. Простыни собрались чуть ниже выпуклости груди, одна рука покоится на сердце. Волосы рассыпались веером по подушке, тень луны играет на лице. Господи. У меня сжимается сердце, пока я пытаюсь оправдать ком, что встал в горле. Мы поссорились. Я был твердо намерен поставить ее на место и закончить разговор. Но не вышло. Совсем. Ленокс задала простой вопрос, ответ на который заслуживала знать. Простой вопрос, который я и сам задал бы на ее месте. Что же происходит между нами? Раньше подобные мысли побудили бы меня отрубить концы и найти другую. Хотя не поэтому ли я ускользал от ответа? Потому что надеюсь, что она продержится до тех пор, пока не поймет, что права? Что я действительно такой, каким она меня считала? Но я не последовал за Ленокс, не дал ответов, в которых она нуждалась, не предстал мужчиной, которого она заслуживает. Вместо этого я сидел внизу с бутылкой пива в руках, хотя каждая частичка меня жаждала подняться и рассказать ей все от начала до конца. О голодном мальчике, что следовал за мечтой. О мужчине, который подарил ему шанс поступить в академию, но при этом повесил на него долг. Необходимость пережить это ради здоровья Рори. Ради будущего моего брата, потому что тот никогда не оставлял меня в беде. Я хочу, чтобы Ленокс знала, что я защищаю других, являюсь тем мужчиной, каким она меня считает, а не эгоистичным придурком, как думают все остальные. Пока я смотрю на нее, меня охватывает паника. Не проще ли уйти, окрестить наши отношения лишь восхитительным сексом, а концовку списать на неудавшийся момент? Но, смотря на то, как поднимается и опускается ее грудь, я хочу лишь лечь рядом и никогда ее не отпускать. Ленокс заглушает крики в моей голове. Усмиряет бунт, что разгорается внутри. Из-за нее я жалею, что согласился помочь Рори, потому что в противном случае между нами не было бы лжи и секретов. Есть что-то особенное в том, как эта женщина смотрит на меня, как она ко мне относится. Как будто я, Раш Маккензи, просто мужчина, а не футбольный феномен, на котором все так зациклились. Но как она может знать меня? Как сумела увлечь, когда все подразумевалось как интрижка, способ скоротать время? Я сажусь на кровать и смотрю на Ленокс. Руки так и чешутся убрать прядь волос с ее лица, словно мне необходимо прикоснуться к ней. Так значит, интрижка? Она шевелится, открывает глаза и тут же прижимается щекой к моей руке, как будто это самая естественная вещь на свете. Как будто она инстинктивно доверяет мне. Не уверен, почему это задевает меня за живое, но так и есть. Комок в горле становится только больше. «Прости меня». Произносим мы одновременно. На ее губах, которые я безнадежно хочу поцеловать, появляется тень улыбки. «Мне жаль, Нокс». Не думаю, что когда-нибудь произносил что-то правдивее. Я совсем не это хотела спросить. Я неправильно выразилась. Ты не должен ничего объяснить. Тише, шепчу я. Еще как должен. И я... Иногда мы делаем что-то не потому, что нам хочется, а потому, что должны это сделать. Вопрос не только в желании, но и в том, что правильно. Помоги мне понять, почему ты... Она заканчивает фразу растерянным вздохом. Как ты можешь рисковать? Как можешь позволить людям думать, что совершил подобное? Неважно, что обо мне думают. Я давно уже понял, что люди верят в то, во что хотят верить, даже если правда смотрит им прямо в лицо. Так же, как прямо сейчас я смотрю на тебя. Но это важно. За это стоит бороться. Финн, твой публицист, адвокаты, товарищи по команде, они должны были кричать во все горло, поручиться за тебя, поставить всех на место. Я давно уже не жду, что кто-то станет за меня сражаться. Шепчу я, поглаживая большим пальцем ее нижнюю губу. Но ничего страшного. Единственный человек, на которого можно полностью положиться, это ты сам. Ты же платишь этим людям, пораженно отвечает Ленокс. Сражаться за тебя в их же интересах. Она не понимает, а я не знаю, как объяснить. Я паренек не с той части города, которому выпал шанс на лучшую жизнь. Мне приходилось справляться совсем одному, бороться. Я, нуждаясь в прикосновении Ленокс, наклоняюсь и целую ее. Мне необходима эта связь между нами. И теперь ничего не изменилось. У меня все под контролем. Все закончится хорошо. Раш. Чтобы отвлечь Ленокс, я углубляю поцелуй. Ибо что еще я могу сказать? Что единственный отец, которого я когда-либо знал, который, как я думал, был на моей стороне, не оправдал моего доверия? Мужчина, которому следовало оставаться рядом с сыном, оказался большим эгоистом, чем я думал, и потребовал вернуть то, что когда-то мне дал. Я чувствую себя обманутым, обиженным, использованным в самом странном смысле этого слова. Ленокс права насчет моего агента, публициста и товарищей по команде. Но Луи, конечно же, не в счет. Господи, похоже, никто из них в меня не верит. Ты непокорный, так что от тебя можно ожидать подобного. Ты мужчина, который устраивает драки в пабах и меняет женщин как перчатки. При этом тебе плевать, кому об этом известно. Может, теперь это бросается в глаза, потому что Ленокс верит в меня. Ты не обязан справляться с этим в одиночку. Позволь мне помочь. Позволь... С губ Ленокс срывается вздох, когда я погружаю пальцы между ее бедер. Никто никогда не считал, что я стою того, чтобы за меня бороться. Я дарю ей еще один поцелуй, призванный развеять сомнения. Так что я давно перестал на это надеяться.